Глава 10. Радикальное восстановление. С прощением или без него. Во время пандемии коронавируса все увлеклись выпечкой хлеба. Я же нашла себе другое хобби – гонки Формулы-1. В Америке этот спорт не так популярен, как в мире, поэтому до 2020 года я тоже не обращала на него внимания. Но потом алгоритм социальных сетей познакомил меня с автогонками, и я стала настоящим фанатом. Хобби делает человека фанатом, без этого не обойтись. Кроме того, я вообще натура увлекающаяся. Я не довольствовалась ранним подъемом, чтобы посмотреть воскресный гран-при. Я хотела узнать об этом спорте все. Как работают машины, каков характер командной работы, какими навыками должны обладать гонщики, какая логистика позволяет организовывать гонки в разных странах мира раз в 2 недели. Но я никогда не подозревала, что это любопытство позволит мне лучше понять межличностное восстановление. Перед каждой гонкой 10 команд участвуют в тренировочных заездах, целью которой является знакомство с треком и внешними условиями, а также проверка и подготовка болидов к дню заезда. Если с машиной возникают проблемы, за дело берутся инженеры. Если во время тренировочных или квалификационных заездов происходит авария, техники гаража вместе с мастерами с производства располагают всего несколькими часами, чтобы подготовить болид к воскресной гонке. Инженеры и механики не только чинят машины в случае необходимости, но и отвечают за их поддержание в рабочем состоянии во время гонок и между заездами. Эти гонки не случайно называются «Формула-1». Не все команды «Формулы-1» одинаковы. Машины могут быть похожи, но под капотом скрываются кардинальные различия. Это объясняется тем, что каждые несколько лет Международная автомобильная федерация принимает новые правила, которым должны подчиняться гонщики и соответствовать автомобили. И каждая команда с помощью инноваций и инженерных талантов создает новые машины, которые могут добиться победы в новых условиях. Команды, которые создают лучшие болиды, обычно занимают первые места и поднимаются на пьедестал почета. В настоящее время лидерство захватили 3 команды – «Мерседес», «Феррари» и «Ред Булл». Но кто знает, сохранится ли такое положение, когда федерация примет новые правила. Цикл инноваций, обслуживания и ремонта «Формулы-1» напоминает мне нашу собственную жизнь и отношения. Давайте назовем этот цикл радикальным восстановлением. На трассе жизни мы стремимся к победе, но часто разбиваемся, причиняем боль себе и другим, а потом не можем все исправить. Когда такое случается, необходимо радикальное восстановление. У слова «радикальный» есть несколько смыслов. Само слово происходит от латинского, означающего «имеющий корни». Вот почему радикальные листья – это листья, растущие от корня, а радикальная операция – это операция, призванная решать фундаментальную проблему. Другое значение слова «радикальный» – прогрессивный или экстремальный, то есть стремящийся к серьезной перемене или отклонению от нормы. Поэтому Мартина Лютера Кинга в годы популярности Джима Кроу считали радикалом. Суфражистки отказывались подчиняться законам, чтобы добиться права голоса для женщин, и их тоже называли радикалами. А у серферов есть сокращенная форма этого слова – «рад», что означает «совершенство». В моем понимании выражение «радикальное восстановление» означает решение главной, корневой проблемы, стремление к переменам и идеальная командная работа. Формула-1 – это спорт, где используется радикальное восстановление. Команды не могут облажаться на трассе, поэтому необходимы специалисты, которые смогут обнаружить и исправить любую возникшую проблему автомобиля. Во время каждой гонки гонщики и инженеры вносят технические усовершенствования, чтобы болид ехал лучше, чем в предыдущей гонке. Но чтобы добиться успеха, каждый должен исполнять свою роль. Как бы успешно ни сложилась гонка, несколько лишних секунд, потраченных на пит-стопе для смены шин, могут отбросить потенциального победителя на 7-е место. Нам и нашим отношениям тоже постоянно нужно радикальное восстановление. Восстановление, которое решит основные проблемы, поможет осуществить изменения, причем совместно. Такое восстановление несет облегчение, освобождение и примирение. В этой главе я подробно расскажу о радикальном восстановлении, его связи с прощением и его необходимости, даже если в конце концов это окажется невозможно. Докопаться до корней. На протяжении всей книги я противопоставляла достойные цели прощения некоему поверхностному восстановлению. Почему поверхностное и близкое к нему экономное восстановление не позволяет достичь моральных преимуществ прощения? Поверхностное восстановление – это восстановление лишь по форме. Человек может просить прощения, не заботясь об истинном исцелении отношений. Супруг, к примеру, может просить партнершу простить его, не пытаясь справиться с собственным гневом и болью. Он просто надеется, что партнерша будет вести себя словно все нормально, хотя на самом деле это уже не так. Политический лидер может просить прощения у расового меньшинства, надеясь, что это прощение покажет обществу, что те оправились от исторического угнетения. Без выплаты возмещения при сохранении постоянной обиды и неявного, но сохраняющегося притеснения. В обоих примерах те, кто просит прощения, надеются на поверхностное восстановление. Такое восстановление является восстановлением лишь по виду в двух смыслах. Во-первых, в буквальном смысле, как все выглядит со стороны, то есть важнее корпус, чем двигатель. Людей, стремящихся к поверхностному восстановлению, более волнует, как будут выглядеть отношения, а не какими они будут по существу. Они предпочитают поверхностный ремонт по-настоящему необходимому глубокому восстановлению. Во-вторых, поверхностное восстановление связано лишь с временными исправлениями. Мы можем постоянно заливать мотор маслом, чтобы индикатор не загорался, но при этом мы никогда не станем менять масло. Механик может решить подправить тормозные колодки вместо того, чтобы их заменить. Может показаться, что реальная проблема решена. Индикатор масла больше не горит, а тормоза не скрипят. Но это лишь временно. Скоро индикатор загорится вновь, а через несколько месяцев мы будем слышать скрип тормозов на каждом светофоре. Поскольку мы не вскрыли суть проблемы, она быстро вернется и проявится с новой силой. Как же отнести это к отношениям? Супруги могут простить друг друга, чтобы изменить тон общения. Это станет восстановлением в плане того, как они говорят о своих проблемах. Возможно, тон их станет менее враждебным. Но истинные причины этих проблем – боль, разочарование, постоянные оскорбления – останутся непонятными. Супруги могут простить друг друга, чтобы восстановить честность в отношениях. Но если они не постараются исправить истинную причину обмана, недовольство или неверность, проблемы в отношениях сохранятся. В этих двух случаях может показаться, что супруги достигли восстановления через прощение. Но поскольку восстановление – это временное, и истинные проблемы не решены, они очень скоро вновь выйдут наружу. Помимо поверхностного восстановления, существует еще и восстановление экономное. Это исправление только того, что сделать легче всего и что наверняка принесет успокоение и комфорт. Люди предпочитают такой путь, отворачиваясь от трудных, но необходимых решений. Если проводить аналогию с ремонтом машины, то мы чиним окно вместо коробки передач, потому что починка окна обойдется дешевле. Или кондиционер вместо тормозных колодок, потому что ездить без кондиционера менее комфортно. В машинах Формулы-1 нет кондиционеров, поскольку это была бы пустая трата пространства и энергии. Гонщики предпочитают дискомфорт потери скорости, и это лишний раз доказывает, что комфортный вариант не всегда лучший выбор. Мы не стремимся решить самые актуальные проблемы. Для нас важнее всего цена и комфорт. Экономное восстановление часто заставляет нас использовать дешевые детали, которые быстро разрушаются и сами требуют ремонта. Общество может отдать предпочтение экономному ремонту, не желая платить за истинное восстановление. Общество не призывает обидчиков к ответу, не желает выслушать всех жертв и не хочет заниматься компенсациями. Кажется, что для восстановления достаточно лишь прощения жертвы, а истинные затраты остаются незамеченными. Поскольку общество не желает признать и сделать то, что от него требуется, многое остается нерешенным. Люди исправляют лишь то, что исправить легче всего. Когда в квартале происходит преступление на почве ненависти, жители принимают меры, которые остановят насилие или хотя бы сделают его менее вероятным. Но никто не станет разбираться в причинах насилия и докапываться до истоков. Почему? Потому что справиться с проявлением насилия легче, чем искоренить насилие по-настоящему. Разбираться с ненавистью и другими серьезными проблемами общества гораздо труднее. Это вызывает настоящий дискомфорт. Радикальное восстановление отличается от поверхностного и экономного во всем. Радикальное восстановление пытается докопаться до истоков проблемы, не задумываясь о цене. Это процесс исправления сломанного, а не косметический ремонт. Радикальное восстановление направлено на причину болезни, а не только на симптомы. Если речь идет о супружеской измене, цель заключается не только в том, чтобы восстановить отношения, то есть примириться, восстановить доверие и тому подобное. Все это, конечно, важно, но изменившему супругу нужно докопаться до причин своей неверности. Скорее всего, ему нужно восстановиться самому, выявить и решить психологические проблемы и избавиться от моральных недостатков, которые и привели к неверности. Такими недостатками могут быть уязвимость, слабое эго, низкая самооценка или эгоизм. Если мы говорим о преступлениях на почве ненависти, радикальное восстановление потребует избавления от самой ненависти, анализа эмоций всех членов общества и устранения социального неравенства внутри общества. Недостаточно лишь пресечь преступление. Те, кто готов к радикальному восстановлению, принимают дискомфорт. Конечно, очень неприятно признавать, что супружеская измена – проявление эгоизма, а не обычного мужского начала. Сексистское оправдание мужчины всегда будут мужчинами, тут не поможет. Неприятно признавать, что преступление на почве ненависти, произошедшее в одном квартале, не является неприятной случайностью. Это результат бездействия и равнодушия людей, которые позволяли соседям негативно высказываться на собраниях и устанавливать недопустимые таблички у себя во дворах. Анализ собственного поведения ведет к смущению и требует непростой конфронтации. Но именно такую цену придется заплатить за радикальное восстановление. Нужно признать, если мы хотим что-то исправить по-настоящему, придется сыграть свою роль и заплатить требуемую цену. Формула-1 – спорт невероятно дорогой. Победу здесь одерживают команды, располагающие максимальными бюджетами. Имея больше денег, команды могут приглашать ведущих гонщиков, нанимать компетентных лидеров и инженеров, вести инновационные разработки. А результаты становятся видны на треке. Победы в спорте стоят дорого. И попытки одержать победу стоят дорого. Причем не только командам, но и самим гонщикам. За гонку они сбрасывают 5-10 фунтов, потому что кондиционеры в болидах не предусмотрены и в машинах очень жарко. Радикальное восстановление тоже требует жертв от всех сторон. Жертвы должны смириться со своей болью, обидчики, собственной уязвимостью или необходимостью выплаты компенсации жертвам. Общество с необходимостью справедливости и защиты жертв. Вот что такое радикальное восстановление. Радикальное восстановление часто требует времени. Например, для восстановления доверия после супружеской неверности нужно время. Не сразу удастся ощущать свою уязвимость тем, кто принимает вашу доброту за слабость. Не сразу почувствуешь себя в безопасности рядом с тем, кто не обращает внимания на несправедливость по отношению к вам и не хочет выступить на вашу защиту. Я не хочу сказать, что время может исправить все. Философ Маргарет Уокер напоминает нам, что некоторые люди, пережившие нечто ужасное, не исцеляются со временем, даже если им удастся вернуть свою жизнь. Некоторые сердца, разбитые предательством или жестокостью, пишет она, никогда не становятся прежними. Некоторые разломы не срастаются, а некоторые люди, как бы они ни старались, несут боль переживаний всю жизнь. Но неверным будет сказать, что каждое отношение достойно восстановления. В книге «Восстановление» философ Элизабет Спелман пишет, что нет ничего священного в прежнем состоянии или прежних отношениях. Чтобы мы всегда стремились вернуть, это посредством восстановления. Наверное, восстанавливать классический Porsche стоит, но прилагать массу усилий к восстановлению Форда Пинта я бы не стала. Эта машина небезопасна из-за расположения ее топливного бака. Некоторые вещи и некоторые отношения в силу представляемой ими опасности не должны восстанавливаться или возобновляться. Пинта – отличный пример опасностей экономного восстановления. Когда стало известно о проблеме топливного бака, компания Ford пришла к выводу, что дешевле будет оплачивать судебные иски, чем решать проблему. Они не захотели решать ключевую проблему, им оказалось легче исправить баланс, чем чинить свои машины. Но кому-то пришлось заплатить. Покупатели машин погибали, а те, кто выживал в катастрофах, страдали от страшных ожогов. Поверхностное восстановление – это вовсе не восстановление. Это не просто поверхностный и дешевый способ реакции на проблемы. Восстановление моральных разрывов и предупреждение появления новых требует, чтобы мы докопались до корня проблем, не обращая внимания на затраты и дискомфорт. В командной работе для «я» места нет. После победы в чемпионате мира в «Формуле-1» гонщика часто спрашивают, победил ли он благодаря своим качествам или все дело в машине. Одержана ли победа благодаря самой лучшей машине или побеждает самый лучший гонщик? Когда гонщик команды «Мерседес» сэр Льюис Хэмилтон в 2020 году в седьмой раз стал чемпионом мира, многие считали, что ответ очевиден. Победа была достигнута благодаря его безупречному вождению и мастерству на треке. Аналогичный вопрос можно задать и после негативного поступка. Кому мы обязаны успехом радикального восстановления – жертве или обидчику? Нам часто кажется, что ответ однозначен, конечно, жертве. Но если возможности радикального восстановления действительно есть, этого никогда не достичь в одиночку. Хэмилтон показал, что он великолепный гонщик, но его победы не являются результатом исключительно его собственных усилий. Он одержал победу с помощью инженеров, техников на пит-стопах, решений лидеров команды и благодаря поддержке родных и друзей. Выиграв свою 92-ю гонку и став самым успешным гонщиком в истории Формулы-1, Хэмилтон со слезами на глаза сказал: «Для меня огромная честь работать с вами, с командой «Мерседес».» После гонки он сказал репортеру: «Я всем обязан этим парням. Они упорно работают, постоянно что-то совершенствуют и с каждым годом поднимают планку все выше». В межличностном общении успех в радикальном восстановлении зависит не от одного человека, а от всех заинтересованных сторон. И стороны эти не только жертвы и обидчики. Это еще и наше общество дома, на работе или в интернете. Да, обидчики являются частью нашего общества. И им тоже отводится важная роль в радикальном восстановлении. Они должны сделать все, что в их силах, чтобы изменить ситуацию, приняв ответственность за свои поступки, искренне извинившись, а иногда и обеспечить определенную компенсацию. Но и общество тоже должно сыграть свою роль. Мы знаем, насколько важно общество в постконфликтный период на рабочем месте, а также в контексте переходной справедливости, как, например, в Южной Африке после апартеида. Но нам нужно более подробно обсудить роль общества. Как пишет Маргарет Уокер, одна из важных задач общества – требование и обеспечение восстановления. Социальные службы, суды, некоммерческие организации могут обеспечить восстановление. Социальные службы могут предоставить психологические и экономические ресурсы, необходимые после конфликта. Суды могут требовать ответственности, обеспечивая жертвам облегчение. Некоммерческие организации могут обеспечить образовательную и посредническую поддержку. Но только общество может предоставить поддержку и защиту. Общество дает жертвам голос, соглашаясь выслушивать их показания. Как пишет Уокер, готовность выслушать жертв – это знак признания, а порой возможность высказаться и услышать признание негативного поступка другими людьми. Это уже защита. Когда общество признает наши заявления и реагирует на них, мы чувствуем себя членами общества. По сути, люди говорят нам: «Мы вас понимаем». Когда же нам не дают голоса и не прислушиваются к нашим жалобам, это не только усиливает боль, но еще и наносит новые раны, поскольку оно лишает нас столь необходимой поддержки. Уокер пишет, что если общество игнорирует жертву, сомневается в достоверности ее показаний, считает ее жалобы малозначительными, укрывает обидчиков или становится на их сторону, или, что еще хуже, прямо или косвенно обвиняет в происходящем жертву, жертва чувствует себя одинокой и брошенной. И в такой ситуации радикальное восстановление вряд ли возможно. Выслушать и оценить – часто это легче сказать, чем сделать. Как подчеркивали философы Кристи Додсон, Кэсси Хербет и Кейт Абрамсон, мы часто несправедливо относимся к тем, кто сообщает нам о негативных поступках по отношению к ним. Возникает так называемая свидетельская несправедливость. Мы с недоверием относимся к словам жертв в силу их гендерной, расовой или классовой принадлежности. Мы сомневаемся в их словах не потому, что чувствуем ложь, а в силу привычки относиться к словам одних людей с большим доверием, чем к словам других. Когда бедная испаноязычная девушка жалуется на сексуальные домогательства со стороны начальника, в ее словах сомневаются. не в силу реальной оценки свидетельства, а в силу ролей обеих сторон конфликта. Порой мы даже переходим к газлайтингу, эмоционально манипулируя жертвами, чтобы убедить их в ошибочности, необоснованности или моральной неправильности оценки произошедшего. Мы можем отрицать, что сосед, к которому мы относимся с глубокой симпатией, оскорбил кого-то. Это невозможно, ведь мы же его хорошо знаем. Наверное, тот человек оказался чрезмерно чувствителен или вообще все неправильно понял. Ничего подобного ему не говорили. Такие реакции чаще всего возникают, когда члены общества затрагивают рискованные темы. Сообщения о сексуальном насилии поднимают проблему женоненавистничества и культуры насилия. А жалобы на расизм подрывают расовую иерархию и превосходство белой расы. Тем, кто сообщает о подобных инцидентах, часто не верят, а то и еще хуже. Но подобные реакции блокируют или замедляют радикальное восстановление. Как можно участвовать в восстановлении, если мы отказываемся признать возникновение разрыва и причинение кому-то боли и ущерба? Такие реакции наносят новые раны. Не признавая тяжелого положения жертвы и отказываясь ей верить, мы нарушаем ее доверие и отказываемся от общественной ответственности друг перед другом, что порождает новый гнев, отчаяние и ужас. Одна из главнейших ролей общества в радикальном восстановлении – выслушать, признать и защитить жертв, причем сделать это вне зависимости от того, готова ли жертва простить обидчика. Общество должно напоминать своим членам о том, как они должны относиться друг к другу. Когда человек нарушает эти стандарты, мы должны его осудить, чтобы напомнить ему и остальным членам общества об общих моральных ценностях и принципах. Тем самым мы показываем, что относимся к проступку серьезно. Мама часто напоминала нам с сестрой, что в нашем доме так не поступают. В нашем обществе не обижают женщин. В нашем обществе не берут чужого. В нашем квартале даже самые слабые чувствуют себя в безопасности, напоминая друг друга о стандартах поведения и отвечая за собственное поведение. Когда эти стандарты нарушаем мы сами, мы показываем, что у нарушений есть последствия. Повторение стандартов поддерживает жертв, поскольку показывает, что жертва находится под защитой общества. В этом и заключена цель радикального восстановления. Радикальное восстановление не может произойти только потому, что жертва простила, а обидчик извинился. Радикальное восстановление требует сотрудничества. Мы часто недооцениваем значимость роли общества в этом процессе. Члены общества делают радикальное восстановление возможным точно так же, как множество неизвестных болельщикам техников на пит-стопе обеспечивает гонщику победу. Когда общество ведет себя неадекватно, не спеша реагировать на негативные поступки, отказываясь принимать проблемы всерьез или убеждать людей в необходимости нести ответственность за свое поведение, то радикальное восстановление становится не просто невозможным. Возникают новые проблемы и раны, требующие нашего внимания. Инновации, инновации, инновации. Как я уже говорила, готовясь к новым временам, гоночные команды постоянно совершенствуют свои болиды. Неудача в инновациях часто ведет к неудаче в гонке. Можно подумать, что инновации происходят только за сценой на заводе с прицелом на будущее. Но инновации происходят и во время сезона на треке и в гараже. Команды должны выработать стратегии на каждую гонку с учетом особенностей трассы и погодных условий. Они должны менять стратегии, учитывая положение в заезде, аварии и промахи техников на пит-стопе. Инновации происходят постоянно. Радикальное восстановление в жизни и отношениях также включает инновации и творчество. Это непростое возвращение ситуации в прежнее состояние. Как напоминает нам Элизабет Спелман, восстановление включает нечто совершенно отличное от изначального положения дел, но в то же время нечто совершенно отличное от случайного или намеренного разрушения. Радикальное восстановление – это новое состояние, не создание и не разрушение, войти в которое можно только с помощью человечности и творческого начала. Зачем же нужно творческое начало для восстановления себя и своих отношений? По двум причинам. Во-первых, в нашем наборе средств восстановления немало инструментов. Прощение, подтверждение, справедливость, посредничество, экономическая и психологическая поддержка. Мы должны точно знать, какой инструмент или сочетание инструментов поможет решить проблему. Как показывает любой эпизод кулинарной программы на куски, Чопит. Умение работать с ограниченным набором продуктов – это большой талант. Так и понимание того, что делать с набором восстановительных инструментов – это творческое занятие. Мы привыкли думать, что единственный способ решения проблем – это прощение, но одного лишь прощения часто оказывается недостаточно. Нам могут понадобиться общественное признание и защита, вкупе с нашим прощением. А может быть, прощение не разрешит расовый кризис, и для решения проблемы необходимы извинения, правосудие и компенсации. Творческое начало необходимо для радикального восстановления на этапе разработки и применения стратегии. Возможно, придется пойти против традиционного мышления и испытать новые планы, когда старые окажутся неработоспособными. Традиционное представление о восстановлении брака – обращение супругов к семейному психологу. Традиционное представление о восстановлении отношений между братьями – крепкое объятие. Но эти стратегии могут не подойти для вашей ситуации, характера или настроения участников конфликта. И тогда радикальное восстановление потребует творческого подхода. Творческий подход может потребовать признания супругов, что помощь психолога им не пригодится, поскольку они оба настороженно относятся к незнакомым людям. Возможно, им будет лучше ежедневно обсуждать свои проблемы друг с другом. Общество, как это произошло в Южной Африке, может признать, что хотя другим странам помогло карательное правосудие, для него этот вариант не подходит. Южноафриканский контекст потребовал совершенно иного подхода – амнистии комиссии по восстановлению истины. В этом и заключается творческое мышление. Компания может признать, что на начальном этапе существования стимулирование культуры прощения и разбора конфликтов между сотрудниками в отделе кадров были эффективны, но расширение корпорации требует новых подходов к разрешению конфликтов. Радикальное восстановление требует экспериментов и решительного отказа от неэффективных методов. А раньше известный человек мог просто публично извиниться, и его отношения с поклонниками были восстановлены. Но теперь этого недостаточно. Сегодня известный человек должен переписать песню, пожертвовать деньги на благое дело, пройти курс обучения или обратиться за помощью к психологу. Радикальное восстановление требует, чтобы мы признали, какой бы дискомфорт такое признание ни причиняло, что для достижения восстановительных результатов нужно действовать иначе. Иногда самый творческий подход – это признание простого факта. Есть то, что невозможно восстановить. Как бы странно это ни казалось, но несмотря на все средства и талант инженеров Формулы-1, не все в болиде можно починить. За время гонки техники на пит-стопе до 3 раз меняют истертые шины, не пытаясь их восстановить. Слово «восстановление», как указывает Уокер, заставляет нас ошибочно полагать, что разрушенные моральные отношения можно исправить, и когда отношения будут полностью или в значительной степени исправлены, они станут как новенькие. В определенной степени я сама могла ввести в вас в заблуждение своим термином «радикальное восстановление». Да, действительно, иногда отношения в самом деле становятся как новенькие. Мелкая ссора лучших друзей может еще более их сблизить и укрепить дружбу. Но если рана более глубокая, они могут осознать невозможность дальнейшего сохранения отношений. Некоторые травмы не залечиваются никогда. Когда, несмотря на все наши старания исправить что-то невозможно, мы должны это признать. Это не означает, что мы не стремились к восстановлению и не проявили творческого подхода. Просто не все можно починить. И один из самых творческих подходов – признание этого простого факта. Это не означает, что мы не должны прилагать никаких усилий к восстановлению. Пока не попробуешь, понять, что починка невозможна, нельзя. Но радикальное восстановление направлено не только на отношения. Когда речь идет о самовосстановлении – максимальное приближение к цельности – это уже большое достижение, даже если рана не залечится полностью. В этом отношении нас можно уподобить кинцуге. Это японский способ восстановления разбитой керамики с помощью металлических порошков. Следы восстановления остаются заметными и становятся частью истории керамического изделия. Несовершенство восстановления придает ему особую красоту. Радикальное восстановление никогда не следует считать пустой тратой времени. Довериться инстинкту. Мы часто называем свой биологический вид Homo sapiens, Но Спелман призывает нас видеть себе Homo reparens, то есть вид, наделенный восстановительным инстинктом, и оснований у нее немало. Мы чиним не только машины, мы латаем одежду, восстанавливаем здания и репутации. Мы не миримся с повреждением и с тем, что вернуть все к прежнему состоянию невозможно. Мы всеми силами стараемся все восстановить, и мы сами и наши отношения очень хрупки, поэтому и мы становимся объектами восстановления. Наша страсть к восстановлению невероятна, и нам нравится восстанавливать вещи. Но есть у нас еще один инстинкт. Психолог Майкл Маккаллоу считает, что у человека есть инстинкт прощения. Он полагает, что этот инстинкт развился, потому что он способствует восстановлению и сохранению ценных отношений, необходимых для выживания. И у этой точки зрения немало эволюционных и психологических оснований. Мы часто прощаем, чтобы получить все преимущества сотрудничества. Мы социальные животные, и наше выживание зависит друг от друга. Прощение более распространено среди близких родственников и друзей, которые действительно зависят друг от друга. Маккаллоу пишет: «Похоже, естественный отбор наделил нас инстинктом прощения, потому что это помогало нашим предкам сохранять биологически полезные отношения». Выживание и поддержание ценных сотруднических отношений – главные причины желания прощать и примиряться. Я полагаю, мы должны считать восстановительный инстинкт наиболее фундаментальным из двух, а инстинкт прощения – проявлением более общего инстинкта восстановления. Инстинкт прощения чаще всего возникает в контексте близких отношений, которые нам хочется сохранить в прежнем виде. Как я уже говорила, у прощения есть и другие цели помимо примирения. Порой мы просто не можем примириться, например, когда прежние отношения были неадекватными. Тем не менее, восстановительный инстинкт не молчит. Можно сказать, что все мы наделены восстановительным инстинктом. В определенных обстоятельствах нам хочется прощать. Это желание возникает из восстановительного инстинкта, которым наделены мы все. Мы прощаем во имя восстановления. И даже когда мы не можем или не хотим восстанавливать ценные отношения, восстановительный инстинкт сохраняется. В таких обстоятельствах мы стараемся разобраться, как исправить собственную жизнь, успокоить свое сердце и душу. Почему же это важно? Бывают такие моменты, когда прощать не хочется, и зачастую это вполне справедливо. Но я надеюсь, что мы, люди, даже в отсутствии желания прощать, сумеем сохранить инстинкт восстановления. Инстинкт прощения в определенных обстоятельствах может отсутствовать. В определенных отношениях может оказаться неуместным. Им могут злоупотреблять и использовать недостойным образом. Но если мы будем стремиться к радикальному восстановлению в полном смысле этого слова, то нам будет легче и эффективно справляться с собственной хрупкостью. И тогда за негативным поступком не останется последнего слова, а раны со временем затянутся, вместо того, чтобы стать более глубокими. Я надеюсь, что мы сделаем все, что в наших силах, чтобы наш инстинкт восстановления навсегда остался радикальным.